Глава четвертая. Разбудил Антона протарахтевший по селу трактор. Тотчас горласто закричал петух. Из распахнутого настежь окна веяло прохладой и запахом усыпанного спелой ягодой малиника, густо разросшегося в палисаднике. За стеной кашлянул дед Матвей, поскрипывая половицами. Вышел во двор. На кухне вполголоса заговорила мать с отцом. Не привыкший нежиться по утрам, Антон сбросил с себя легонькое одеяло и рывком поднялся с постели. Вспомнив, что раньше сам, а позднее младший брат Сережка, прятали под кроватью двухпудовую гирю, заглянул туда. Гиря стояла на месте. Вытащив ее, Антон вместо гимнастики принялся поочередно выжимать двухпудовку. «Пуп не надорви», — заглянув в комнату, сказал Игнат Матвеевич. «Не надорву, я двужильный», — Антон тыльной стороной ладони вытер со лба испарину. «Пап, когда участковый Кротов появляется в конторе?» «Зачем он тебе?» «Вчера договорились утром встретиться. К 9 подходи». Антон сунул гирю под кровать, быстро оделся, вышел во двор и зажмурился от яркого солнца. Глубоко вдохнул отдающий росной свежестью воздух. По двору важно расхаживал нарядный, словно гусар-петух. Из осеновала, опираясь на боток, вышел белобородый дед Матвей. Позевывая, спросил. «Соскучился Антошка по дому?» «Хорошо у вас», — Антон сладко потянулся, — «как в раю». «А ты кидай, ядрёный корень, к дьяволу свой ад, да перебирайся у наш рай. Что я здесь буду делать?» «На комбайн пойдешь работать, либо на трактор. Можешь участковым милиционером устроиться на место Мишки Кротова. Ему давно пора на пенсию». Антон улыбнулся. «Подумаю над твоим предложением». «Че думать? Кидай уголовные дела. У нас теперь вольготно колхозники живут. От работы жилы не надрывают». Дед Матвей с прищуром глянул на солнце. «Пошли чай швыркать, не то я утреннюю гимнастику пропущу». «Ты по утрам гимнастику стал делать?» «Не, по телевизору гляжу. Шибко красиво там парень с барышней выгибаются, как резиновые». «Вон что!» — засмеялся Антон. «Пойдем, дедусь, почаемничаем». Сенокос для сельчан издавна дело всеобщее. Уже к 9 утра, когда Антон Бирюков направился в колхозную контору, Березовка словно вымерла. Пусто было и в конторе. Только за дверью бухгалтерии слышалось частое пощелкивание костяшек на счетах да скрип арифмометра. Рядом с бухгалтерией Антон увидел на двери табличку «Участковый инспектор милиции М.Ф. Кротов» и вошел в узкий, как пенал, кабинетик. Одна стена пенала была увешана листовками с цветными знаками из правил дорожного движения. На другой висел большой плакат с краснощеким пьяницей, обнимающим, словно дорогое сокровище, зеленую бутылку 40-градусной. Надпись на плакате предупреждала: «Алкоголь – враг здоровья». Торцом к окну стоял небольшой ученический стол, на котором, кроме черного телефонного аппарата и стеклянной пепельницы, заполненной канцелярскими скрепками, ничего не было. Задумчиво глядя в окно, за столом сидел Кротов в летней форменной рубашке с капитанскими погонами. При входе Бирюкова он обернулся к двери и резко вскочил на ноги. «Приветствую, Михаил Федорович», — протягивая участковому руку, сказал Антон. «Здравия желаю, товарищ Бирюков». Участковый показал на стул возле стола. «Прошу садиться». Усаживаясь, Антон спросил: «Что нового?» Кротов развел руками. «Информация настораживающая. Только что звонил из райцентра следователь Лемакин и просил передать вам, что все кровяные пятна по группе и резус-фактору совпадают с кровью Тиуновой. Доярки ежегодно проходят медицинское обследование, и в районной поликлинике о них имеются эти данные. Наша задача, Михаил Федорович, выяснить, что произошло с Тиуновой. Как, по вашему мнению?» Участковый сел на свое место. «Первоначально я предполагал, что у Тиуновой не хватило решимости кончить жизнь через повешение, и она утопилась в озере. Однако наличие кровяных пятен в избе наводит на мысль о преднамеренном убийстве. Причиной такого преступления могут явиться колдовские деньги Гайдамаковой. «Вы верите в колдовство?» – удивленно спросил Антон. «Никак нет, товарищ Бирюков», – ответил участковый. «Лично я считаю суеверную белиберду пережитком прошлого. Колдовскими деньгами некоторые из березовцев называют наследство, доставшееся Тиуновой. Другие селяне окрестили его завещанием ведьмы. Считаю нужным добавить, что и сама Тиунова распространяла по селу слух, будто после смерти старухи к ней в избу стало проникать неизвестное лицо, именуемое в народе домовым». Бирюков побарабанил пальцами по столу. «А если Михаил Федорович, этот, так сказать, домовой, искал деньги?» «Полагаете, преступник проникал в избу?» «Исключить такую версию нельзя». «Согласен с вами. Пытаясь выяснить распространившиеся слухи, я беседовал с Тиуновой. Ни на кого из людей она не жаловалась, а самым серьезным образом утверждала, что ей не дает покоя нечистая сила. Вероятно, Гайдамакова настолько опутала Тиунову предрассудками, что у Тамары произошло умственное помешательство с признаками навязчивой идеи. Вчера я уже говорил вам, что недавно Тиунова подстриглась почти наголо. Разве нормальная женщина сделает добровольно такую прическу?» «Да, нормальная женщина наголо не подстрижется. Может, действительно у Тиуновой было какое-то психическое заболевание?» Антон недолго подумал. «К врачам Тамара не обращалась?» «На прошлой неделе она несколько раз ездила в райцентр, но по какому вопросу не могу знать. Сейчас попробуем это выяснить». Бирюков снял телефонную трубку и принялся набирать номер следователя прокуратуры. Через несколько минут он договорился с Лемакиным, что тот узнает в районной поликлинике, была ли там на приеме доярка из Березовки Тамара Тиунова, и сразу позвонит Кротову. Лемакин позвонил через полчаса. Оказывается, Тиунова месяц назад приезжала к терапевту. Жаловалась на головные боли, отсутствие сна и галлюцинации. При обследовании врач выявил у нее расстройство нервной системы, однако чрезмерных отклонений от нормы не обнаружил. Тиуновой был выписан рецепт, но, как выяснил следователь, ни в одной из аптек района она по этому рецепту лекарства не получала. Пересказав участковому содержание разговора со следователем, Бирюков добавил: «Еще одна загадка». Кротов наморщил лоб. «Полагаю, Тиунова не успела выкупить лекарство. Неужели ей не хватило месяца? Тем более, что Тамара несколько раз ездила в райцентр на прошлой неделе и могла зайти в центральную аптеку, где имеются все лекарства», — сказал Антон и сразу спросил: «Неумышленно ли кто распространял слухи о завещании Гайдамаковой?» «Трудно сказать, товарищ Бирюков. Люди в Березовке хорошие, но, что скрывать, наследство Тиуновой досталось богатое, только один дом стоит больше 10 тысяч». У малосознательных граждан это могло вызвать зависть. «Не от Торчкова ли все разговоры пошли?» Участковый задумался. «Возможно. Однако доложу вам, россказни Торчкова, кроме смеха, иных впечатлений у березовцев не вызывают». «А как Михаил Федорович, на ваш взгляд, бывший муж Тиуновой? Не возникла ли у него зависть к внезапно разбогатевшей жене?» «Павлик Тиунов – парень тихий, очень способный к технике. Приехали Тиуновы в Березовку из Новосибирска. Колхоз помог им приобрести домик, обзавестись приусадебным хозяйством. Тамара устроилась дояркой. Павлик стал шоферить, да вот этот враг», – Кротов показал взглядом на антиалкогольный плакат, – «губит людей. После указа по борьбе с пьянством я задержал Тиунова за рулем в нетрезвом состоянии. Пришлось перевести его на общие работы. Это, видимо, оскорбило Павлика, и он подал заявление об уходе из колхоза. Примкнул к бригаде шабашников. Возглавляет бригаду Асатур Хачатрян, Человек уже в годах, добросовестный и трудолюбивый строитель. У него Павлик Тюнов и работает. Часто его вижу, бывая дома. Здесь, на центральной усадьбе колхоза, у меня лишь рабочий кабинет, а живу, как вам известно, в Серебровке. Не надоедает каждый день в Березовку ходить? Никак нет, товарищ Бирюков. Это для меня вроде физзарядки. К тому же, имею на дому телефон, мотоцикл в моем распоряжении. Среди строителей, Михаил Федорович, нет подозрительных лиц. Кротов, прежде чем ответить, подумал. Я предупреждал Хачатряна, чтобы он не брал в свою бригаду первых встречных, именуемых в народе бичами. По весне проводил проверку, документы у всех были в порядке. Надо еще раз проверить. Может, у Хачатряна новички появились. Сегодня вечером, Михаил Федорович, проведите эту работу. Присмотритесь к строителям. С Тюновым побеседуйте о его взаимоотношениях с бывшей женой. Только без официальности, а так сказать, по душам. Понимаете меня? Так точно. Будем настраиваться, что исчезновение Тамары Тюновой не обошлось без постороннего влияния. Нет, Михаил Федорович, предвзято настраиваться не будем, но проверка не повредит. Понятно, товарищ Бирюков. Участковый вздохнул. Я вот еще предполагаю, что если Тамара бросилась в озеро сама, то через день-другой труп ее должен всплыть, поскольку погода стоит жаркая, и вода в озере как парное молоко. В этом случае наша работа облегчится, не дал договорить Кротову Антон. Но если Тиунову убили, то труп наверняка не всплывет, и лежать он будет где-то до тех пор, пока мы его не отыщем. Антон не торопился заканчивать беседу с Кротовым. До вечера в Березовке делать ему было нечего. Все, с кем следовало переговорить, находились или на сенокосных лугах, или в поле, на летних выпасах скота. Вышел он из кабинета участкового, когда солнце приближалось к зениту. Одновременно с Антоном, словно сговорившись, из бухгалтерии вышла эффектная блондинка. Фирменное платье «Сафари» цвета хаки подчеркивало безупречную фигуру. А волнистые волосы были уложены в модную прическу, какую могут соорудить не в каждой районной парикмахерской. Встретившись голубыми глазами со взглядом Бирюкова, блондинка вроде бы вздрогнула, но тут же лукаво прищурилась и сказала: «Здравствуйте, Антон Игнатьевич!» «Здравствуйте!» – машинально ответил Бирюков и лишь после этого сообразил, что перед ним Марина Зорькина, которую вчерашним вечером так старательно ему нахваливала мать. «Не узнали?» – с прежней лукавинкой спросила блондинка. «Узнал, хотя и с трудом», — Антон улыбнулся. «Вы, Марина, еще больше похорошели, а перед хорошенькими девушками я теряюсь». «Знаем мы вас», — проговорила Зорькина таким тоном, словно хотела добавить известную гоголевскую фразу «Как вы плохо играете», однако вместо этого спросила: «Надолго в Березовку?» «Пока не прогоните». «Я? Вы? С чего бы вдруг такое?» «Не знаю, так получилось». «Стихийно? Как обвал в горах?» Марина весело засмеялась. «Не ожидала от вас такой смелости. Помните, каким робким и симпатичным мальчиком вы были при первой нашей встрече в Ярском?» «Теперь не симпатичный?» «Теперь изменились». Зорькина снизу вверх глянула на рослого Бирюкова. «Даже виски побелели». Бирюков наигранно вздохнул. «Старость не радость, но, как поется в одной из популярных песен Вахтанга Кикабидзе, мои года — мое богатство». «В этом отношении мы с вами одинаково богаты». Зорькина мельком взглянула на золотые наручные часики. «Куда-то спешите?» — спросил Антон. «Обеденное время». «Стараетесь не опоздать к столу?» «Конечно». «Возьмите за компанию», — шутливо сказал Антон. Марина на какую-то секунду замешкалась, но с прежней лукавинкой ответила: «Кроме окрошки из холодильника и разогретого лангета у меня ничего не будет. А чай? В неограниченном количестве». «Так это уже кое-что». Перебрасываясь шутками, они вышли из конторы. Недолго прошли по безлюдному селу и остановились у стандартного кирпичного дома на два хозяина. Зорькина открыла калитку и улыбнулась Бирюкову. «Милости просим!» Бирюков сам не мог понять, для чего он напросился к Зорькиной на обед. Получилась какая-то необдуманная мальчишеская выходка. Однако менять намерение было поздно. Внезапный отказ мог показаться неостроумным розыгрышем и обидеть Марину. А Антон поймал себя на мысли, что ему очень не хочется этого. «Нахально я поступаю, правда?» — спросил он. Зорькина иронично усмехнулась. «Думаете, струсил?» — засмеялся Бирюков. «Да я за вами в огонь и в воду». «Ой, как здорово!» — сказала Марина с таким видом, что Антон не понял, шутит она или говорит серьезно. Просторная с большими светлыми окнами квартира Зорькиной сияла чистотой и красивой полированной мебелью. Все здесь находилось удивительно на своем месте, и Антон про себя отметил, что не зря вчера мать говорила о Марине. А как она квартирку свою обставила, любо поглядеть. «У вас прекрасный вкус», — рассматривая одну из полок с книгами, — сказал Бирюков. «Вы окончательно решили убить меня комплиментами, занимаясь у газовой плиты приготовлением обеда?» — спросила Зорькина. И сразу перевела разговор на другое. «Наверное, из-за Тиуновой приехали в Березовку». «Из-за нее», — признался Антон. «Жалко Тамару. Никогда бы не подумала, что с ней такая беда случится. Ужас какой-то». Марина достала из холодильника небольшую кастрюлю с окрошкой, поставила на стол тарелки, положила столовые ножи, вилки и ложки. Тонкими ломтиками нарезала хлеб и стала разливать по тарелкам окрошку. Обедать начали молча. Принимаясь после окрошки за лангет, Антон привычно взял вилку в правую руку, а столовый нож в левую. Заметив это, Зорькина шутливо сказала: «Воспитанные дети держат вилку левой рукой». Антон виновато глянул на нее. «Я левшой родился. Воспитывал меня дед Матвей деревянной ложкой. То по лбу, то по левой руке, когда я хватался ею за ложку или вилку. Крепко он вас воспитал. Рука у деда была крепкая, и ложка тяжелая, до сих пор помню». Марина улыбнулась. За чаем она задумалась и невесело проговорила: «Странно, живем в селе на виду друг у друга и не знаем, что у кого на душе». «Чужая душа потемки», ожидая подвоха, уклончиво сказал Антон. «Тамара насквозь светилась, а вот вы о Тиуновой?» «Конечно, не могу понять, зачем ей срочно понадобилась модная прическа, и, как назло, такая неудача с волосами». «Что за неудача?» «Волосы вдруг захотелось Тамаре обесцветить и сделать прическу, как у меня. Поехала на прошлой неделе в районную парикмахерскую и вернулась оттуда без волос». «Почему?» «Сразу после обесцвечивания пергидролем стала делать химическую завивку. Химия — штука серьезная. От пергидроля волосы отмирают, а химика еще больше их сжигает. Сама не своя приехала Тамара из парикмахерской». «Выходит, напрасно мы с Кротовым считали, что Тиунова добровольно сделала сумасшедшую стрижку», — подумал Бирюков, а вслух спросил: «Неужели из-за такого пустяка можно сильно расстроиться?» «Это для мужчин волосы пустяк, но для молодой женщины остаться без волос — трагедия. Жди потом, когда они вновь отрастут». «А вообще, Марина, какие-нибудь странности в поведении Тиуновой были в последнее время?» «Ничего странного я не замечала за ней. Перед поездкой в парикмахерскую она вполне нормальная ко мне прибегала. Я еще предупредила: смотри, Томочка, сразу после обесцвечивания под химию не садись, посоветуйся с мастером». Она весело отмахнулась: «Моим космам никакая химия не страшна». «Как Тиунова к религии относилась?» — снова спросил Антон. Зорькина поправила на лбу локон. «Кто теперь из молодых серьезно к этому относится?» Зачем же Тамара икону с лампадкой в избе держала? Это, наверное, бабушка Гайдамакова Тамаре что-то насоветовала. Марина задумчиво помолчала. Любопытной старушкой была Елизавета Казимировна. Хорошо ее знали. «Гайдамакова лечила меня в детстве», — ответила Зорькина, и, словно разговор стал для нее неприятен, глянула на часы. «Извините, Антон Игнатьевич, обеденное время кончается». Бирюков поднялся из-за стола. «Спасибо, Марина, за угощение. Вы умеете превосходно готовить». Зорькина погрозила пальцем. «Нет ничего вульгарнее, чем хвалить человека в лицо». «Если не изменяет память», — Антон приложил руку ко лбу. «Это Сомерсет моим сказал». Марина лукаво прищурилась. «С вами опасно разговаривать. Нельзя умные мысли классиков выдавать за свои». Антон улыбнулся. «Банальный вопрос. Какие у вас планы на сегодняшний вечер?» «Планов никаких, но встретиться с вами не смогу», — с внезапной сухостью сказала Зорькина. «Почему?» — удивился Бирюков. «Потому что ни о Тиуновой, ни о бабушке Гайдамаковой больше ничего не знаю. Вы ведь ради них со мной встретились». «Вот глупости. Поверьте, Марина...» «Позвольте вам не поверить», — вроде бы шуткой не дала договорить Зорькина и сразу посерьезнее показала на часы. «Мне пора на работу, Антон Игнатьевич». «Ну что ж», — без всякого притворства вздохнул Бирюков, — «как говорится, силой мил не будешь».